Глава 22. Все могло быть и хуже. Гораздо хуже. Забыть о том, что исправительное учреждение номер 23 — это тюрьма, было невозможно. Здесь были ряды камер, каждая с решеткой и отъезжающей вбок дверью. Они располагались на двух уровнях вокруг центрального холла, соединенные друг с другом металлическими лестницами и мостиками. О том, что эта тюрьма, напоминала тот факт, что вся мебель, от коек до столов, была привинчена к полу. Резкий свет утопленных в поверхности люминесцентных ламп разгонял тени даже из самого далекого угла, хотя здесь был и дополнительный, более мягкий источник света в виде большой пирамидальной стеклянной крыши, через которую пробивались лучи заходящего солнца. В общем, вы никогда бы не спутали это здание, например, со СПА или с пятизвездочным отелем. Однако внутри было тепло, по крайней мере, теплее, чем снаружи. Если на дворе, наверное, было минус 10, то здесь температура, вероятно, поднялась на крошечную долю градуса выше нуля. Практически тропики. Кроме того, здесь было очень тихо. Да, здесь стоял фоновый гул, который издают 500 человек, занимающихся повседневными делами в закрытом пространстве. Иногда кто-то вскрикивал, заливался смехом, и кто-то время от времени шаркал ногами по полу, но никто не спорил и не ругался, никто никому не угрожал. Уровень агрессии был практически равен нулю. Более того, атмосфера в ИУ-23 казалась гнетущей, словно люди боялись нарушить правила, даже в отсутствии охранников, которые могли их за это наказать. Мэл никогда не сидел в тюрьме, но не потому, что активно старался в нее не попасть, просто его ни разу не поймали. Но пару раз ему пришлось побывать в полицейском участке, особенно в те дни, когда он озорничал на родной тени. У него, юного сорвиголовы, часто возникали конфликты с шерифом Банди, который в своем роде был представителем закона в Seven Pines Pass, родном городе Мэла. Тем не менее, Мэл в общих чертах представлял себе, на что похожа тюрьма. О ней ему рассказывали бывшие преступники, которых он встречал на своем пути. Тюрьма — это круглосуточные шумы, ярость, это насмешки и вопли, это вонь потных тел и скверная кормежка, это накопленная агрессия, похожая на бомбу, которая может взорваться в любой момент. Это необходимость постоянно быть начеку и не провоцировать сокамерников. Тюрьма — это минное поле, где каждый неверный шаг может стать для тебя последним. Здесь, в здании, которое его обитатели нарекли ледяным адом, ничего этого не было. Здесь царила атмосфера, если не спокойствия, то покорности. Мэл сразу это подметил, потому как люди собрались вокруг прицепа и начали организованно сгружать и переносить ящики. Все, похоже, знали, что от них требуется, и усердно выполняли свою работу. И когда небритые мужчины и женщины со шрамом повели Мэла и его товарищей по тюрьме, ничто из увиденного не противоречило его первому впечатлению. Кем бы ни был этот мистер О'Беннон, обитателей ИУ-23 он держал в кулаке. «Интересно, любят они его или боятся?» — подумал Мэл. «Скорее всего, они испытывают к нему смешанные чувства. О, этот дурманящий коктейль из обожания и покорности, на который уже столько веков полагаются диктаторы». Двое заключенных проводили новичков к паре соседних пустых камер. В каждой были двухъярусные койки на стальных рамах, раковина и фарфоровый унитаз без крышки. «Располагайтесь, будьте как дома», — сказал небритый мужчина. «А мы поищем для вас какие-нибудь матрасы». «Ужин ровно в 8», — добавила женщина и указала на выход из центрального зала. «Столовая в той стороне. Просто идите за толпой». «А мистер О'Беннон?» — спросил Мэл. «Мне хотелось бы его увидеть». На самом деле Мэл совсем не горел желанием встречаться с мистером О'Бенноном, но решил, что познакомиться с этим человеком, быть может, втереться к нему в доверие было бы полезно. Более того, четверо гостей этого маленького тюремного королевства вызвали бы подозрения, если бы не попытались добиться аудиенции у его короля. «Вы встретитесь с ним, когда он будет готов с вами встретиться». «А когда это произойдет?» «Это не нам решать», — ответил небритый. «Мистер О'Беннон действует, как ему нужно, и тогда, когда ему нужно». «Но вы передадите ему, что мы хотим с ним познакомиться? Нам хочется хотя бы его поблагодарить». «Передадим, не вопрос», — сказала женщина. Видя, что их провожатый собирается уходить, Мэл подал знак Саймону. «Давай, это твой шанс». Саймон откашлялся. «Прошу прощения». «Да», — сказал небритый. «Насколько я понимаю, один мой друг живет здесь». «Вот как?» «Да. То есть я могу ошибаться, но я почти уверен, что он оказался в 23-м. Это одна из причин, по которым мы решили прийти именно сюда. Приятно видеть знакомого и все такое. И как зовут парнишку? Вен, — ответил Саймон. Эсо Вен. Небритый мужчина и женщина со шрамом на лице вздрогнули и встревоженно переглянулись. Затем небритый подошел к Саймону и прошипел. «Запомни то, что я тебе сейчас скажу, приятель. Я сделаю вид, что ничего не слышал. А ты, если не дурак, притворись, что человека с таким именем не знаешь. Ни с кем про него не говори. Никогда про него не упоминай. Это тебе первое и последнее предупреждение, понял?» Перемена, произошедшая с заключенными, пугала. Их гостеприимство в один миг превратилось чуть ли не в ненависть. Более того, Мэллу показалось, что они напуганы. Словно имя Эсо Вен было для них чем-то вроде проклятия. «Понял», — ответил Саймон. Не говоря больше ни слова и не оглядываясь, небритый и женщина со шрамом ушли.